Казаки тоже ждали весеннего смотра и все время пропадали в сотни. Киселев день проводил в канцелярии, а вечером работал до поздней ночи у себя в комнате. Изредка, по старой привычке, еще с Тифлиса, приглашая меня зайти к нему выпить водочки. Глава 19. Предупрежденный бунт. Все начинало, казалось, принимать мирный вид, как вдруг разразилась гроза. Помню, как сейчас этот день. Я собирался после обеда и короткого отдыха идти в класс, как меня позвал в свою комнату Исаул Илья Прокофьевич. «Сейчас был у меня мой вах, мистер», — начал он серьезным тоном, — и доложил скверную вещь. «Вчера несколько казаков сидели в духане, когда туда пришли 4 сапера. Слово за слово. Разговорились, и можете себе представить, что сказали ваши саперы. Сперва обиняком, а потом и прямо они заявили казакам, что в эту ночь собираются перебить всех своих офицеров. Если вы, казаки, помешаете, перебьем и вас», — грозили саперы. «Ежели день ночью услышите выстрелы, то не выходите из своего двора, а то худо будет. Нас 2 роты, да команда вас всего сотни». Меня как кипятком ошпарило. «Да не может быть!» — воскликнул я. «Не может быть!» «Ну, не может быть! Стану я такими вещами шутить! Что вы! Да и вахмист мой понимает, что дело-то кровью пахнет!» Я стоял как ошеломленный. «Вот скверное дело! Что же, Илья Прокофьевич, предпринять? Надо бы сказать командиру!» «Вот! Я и позвал вас, чтобы посоветоваться, что делать! Казаки не знают фамилии этих сапер. Никогда их не видели раньше. Один такой красивый и нарядный, с 3 басонами на погонах. Сам фельдфебель 1-й роты, — подумал я. Небольшого роста, чернявый, — продолжал описывать сотенный, — с красивыми белыми зубами. Фельдфебель, сам фельдфебель 1-й роты, — уже громко произнес я. Несомненно он. Но как это возможно? Отличный фельдфебель. Другой, — серьезно продолжал сотенный, — плотный мужчина. Широкоплечий, круглое красное лицо, русый. А еще 2 так себе, незаметный. Да они что, пьяные были, что ли? Нет, хотя пиво пили и казаков угощали. И вот такое выпалили. Казаки не хотели было сперва ничего говорить об этом, но потом испугались и доложили вахмистру. Тот, ни слова не говоря мне, назначил сейчас же взвод на дежурство на всю ночь, а сюда прислал 5 казаков, всю ночь на кухне дежурили. Не у вас на кухне, а у моих хлопцев. Ночью казаки выходили и видели, как несколько сапер подходили к сотне, очевидно, посмотреть, что делают казаки. Увидели вооруженных казаков и ушли. «Теперь и я боюсь молчать», — сказал Илья Прокофьевич после небольшого раздумья. «Боюсь, как бы и впрямь чего-нибудь не случилось, потом беду не расхлебаешь. Нужно докладывать начальнику гарнизона Киселеву». «Хорошо. Пойдем к нему, он ж встал и сейчас уйдет в канцелярию». Сотенный повторил Киселеву то же, что рассказал мне. Киселев сидел, и длинное его лицо с выцветшими глазами ничего не выражало. Он думал, я не заметил в его глазах ни испуга, ни волнения. «Очень невозможная вещь», — проговорил он наконец. «У нас в позапрошлом году летом в лагерях тоже собирались вырезать всех офицеров, но ограничились тем, что изрубили топором лишь одного. Он спал в своей палатке, а остальные офицеры частью были по домам, частью у прикомандированных пехотинцев, где заигрались до поздней ночи в карты.